От Ивана Петина ушла жена. Да как ушла-то? Как в старых добрых романах. Сбежала с офицером. И вот приехал из дальнего рейса, загнал машину в ограду, отомкнул избу и нашел на столе записку. «Иван, извини, но с таким пеньком я больше жить не могу. Не ищи меня, Людмила!» Огромный Иван, не оглянувшись, с размаху сел на табуретку, как от удара в лоб. Он почему-то сразу понял, что никакая это не шутка, это правда. Даже с его способностью все в жизни переносить терпеливо, показалось ему, что этого не перенести. Так нехорошо, так больно сделалось под сердцем. Такая тоска и грусть взяла. Чуть не заплакал. Хотел как-нибудь думать, и не думалось, а только больно ныло и ныло под сердцем. Мелькнула короткая и простая мысль. Вот она какая, большая-то беда. И все. 40-летний Иван был не по-деревенски изрядно лыс и выглядел значительно старше своих лет. Его угрюмость и молчаливость не тяготили его. Досадно только было, что на это всегда обращали внимание. Но только никак он не мог помыслить, что мужика надо судить по этим качествам. Всегда ли он весел и умеет ли складно говорить. Ну а как же говорила все та же Людмила? Он любил ее за эти слова еще больше и молчал. Ну не в этом же дело, думал он. Что я тебе, политрук? И вот на тебе. Оказывается, она действительно переживала, что он такой молчаливый и неласковый. Иван потом узнал, как было дело. Приехало в село небольшое воинское подразделение с офицером. Помочь совхозу смонтировать электроподстанцию. Да промыли-то всего с неделю. Смонтировали и уехали. А офицер тут еще семью смонтировал. 2 дня Иван не находил себе места, а на 3-й сел писать рассказ в районную газету. Он частенько читал рассказы людей, которых ни за что обидели. Вот и ему хотелось спросить всех, ну как же так можно? Вот его рассказ. Значит, было так. Я приезжаю, на столе записка. Я ее пересказывать не буду, она там обзываться начала. Главное, я же знаю, почему она сделала такой финт ушами. Ей говорили, что она очень похожая на артистку. Забыл, на какую. А ей когда говорили, что она похожа, она прямо счастливое дело. Она и в культпросвет школу пошла из-за этого. Она сама говорила. Ну, а если сказать кому, что он на Гитлера похожий, тогда что ему остается делать? Хватать ружье и стрелять всех подряд? У нас вот был на фронте один такой вылитый Гитлер, так его в тыл послали, потому что нельзя же так. А это все надо в город. Меня, говорит, там узнавать будут. Ну, не дура. То есть, вообще-то она не дура. Малость чокнутая насчет своей физиономии. Да мало ли красивых, так что, все бы и бегали из дома? Я же знаю, как он ей сказал. Вы здорово похожи на одну артистку. Ну, она, конечно, вся и засветилась. Эх вы, учили вас, учили. Государство деньги на вас тратило. А теперь сяли на шею обществу и радешеньки, а государство в убытке. Иван остановил свое раскаленное перо и походил по избе. Ему нравилось, как он пишет. Но только насчет государства, кажется, зря. Он подсел к столу, зачеркнул слово «государство» и продолжал дальше. Эх вы! Вы думаете, если я шофер, так я ничего не понимаю? Да я вас насквозь вижу. Мы государству пользу приносим вот этими самыми руками, которыми я сейчас пишу. А при встрече могу засветить промеж глаз, так что кое-кто с неделю хворать будет. Я не угрожаю, и нечего после этого пришивать мне, что я кому-то угрожал. А тоже неправильно. Увидал бабенку более-менее ничего на мордочку и сразу подсыпаться к ней. Уверяю вас, хоть я и лысый, но тоже кое-кого мог бы поприжать. В рейсах всякие встречаются. Но я же, однако, этого не делаю. А вдруг она чья-нибудь жена? А они есть такие, кто может промолчать про это? И кто же я тогда буду перед мужиком, которому рога надстроит? Я не лиходей людям. Теперь смотрите, что получается. Вот она вильнула хвостом. Убежала, куда глаза глядят. Так, тут семья нарушена. А у ей есть полная уверенность, что они там наладят новую? Нету. Потому что она всего неделю знает человека. А мы с ей 4 года рядом прожили. А государство деньги на ее тратило, учило. Ну и где же та учеба? Ее плохому-то не учили. Откуда же я это пустозвонство? Я сам удивляюсь. Я все для ее делал. У меня сердце к ей приросло. Каждый раз еду из рейса и радуюсь. Скоро ее увижу. И вот, пожалуйста, она же мне надстраивает такие рога. Черт бы с ей там не вытерпела. Такой ловкач попался, что на 10 минут голову потерял. Я бы как-нибудь пережил. Но зачем же так-то? Совсем-то уезжать? Я этого тоже не понимаю. У меня как-то не укладывается в голове. В жизни всяко бывает. Бывает иной раз слабость допустил человек. Ну, зачем же так сходу-то всю жизнь рушить? Зачем? Порушить-то легко, а снова складать трудно. А уж ей самой 30 лет. Если б уж на то пошло, то у меня у самого 3 ордена и 4 медали. И за рулем меня никто никогда выпивший не видал и не увидит. И при жене Людмиле я за 4 года ни разу не матернулся. Это она может подтвердить. Я ей грубого слова никогда не сказал. И вот, пожалуйста, она же мне надстраивает такие прямые рога. Я ведь тоже не каменный. Привет, Иван Петин, шофер 1-го класса. Иван взял рассказ и пошел в редакцию, что неподалеку. Стояла весна, и от этого еще хуже было на душе. Горько и холодно. Вспомнилось, как совсем недавно ходил с женой этой самой улицы в клуб. Иван часто встречал ее с репетицией, иногда провожал на репетицию. Иван люто ненавидел это слово «репетицию», но ни разу не выказал своей ненависти. Жена боготворила репетицию, а Иван боготворил жену. Иван тщательно вытер сапоги, а замусоленный половичок на крыльце редакции. И вошел. В редакцию он никогда не был, но редактор знал. Встречались на рыбах. А Геев здесь? Спросил он у женщины, которая часто видела себя дома и которая тоже бегала в клуб на репетиции. Увидев ее сейчас, Иван счел нужным не поздороваться с ней. Ну, больно дернуло за сердце. Женщина с любопытством почему-то весело посмотрела на него. Здесь вы к нему, к нему. Мне надо тут по одному делу. Иван прямо смотрел на женщину и думал, тоже, небось, кому-нибудь рога надстроила, веселая. Женщина вошла в кабинет редактора, вышла и сказала, пройдите, пожалуйста. Редактор тоже веселый. Низенькой, больше, чем нужно при его росте, полненькой, кругленькой, тоже лысый, встал навстречу из-за стола. Воскликнул он и показал на окно. На нас, времечко-то работает. Вы переметами не пробовали? Я рассказ принес, сказал Иван. Рассказ, удивился редактор. Ваш рассказ о чем? Я тут все описал. Иван подал, редактор полистал и посмотрел на Ивана. Тот серьезно и мрачновато смотрел на него. Вы хотите, чтоб я сейчас прочел? Да уж лучше бы сейчас. Редактор сел в кресло и стал читать. Иван остался стоять. Все смотрел на веселого редактора и думал. Небось, у него жена тоже на репетицию ходит. А ему хоть бы что, пусть ходит. Редактор захохотал. Он стиснул зубы. «Ах, славно!» — воскликнул редактор. И опять захохотал, так что заколыхался его упругой живот. «Чего славно?» — спросил Иван. Редактор перестал смеяться, несколько даже смутился. «Простите, это вы о себе, это ваша история, моя. Из Извините, я не понял. Ничего, читайте дальше. Редактор опять стал читать. Он больше не смеялся, но видно было, что он изумлен, и что ему все-таки смешно. И чтобы скрыть это, он хмурил брови и, понимающе, делал губы трубочкой. Он дочитал. Вы хотите это напечатать? Ну да, но это нельзя печатать. Это не рассказ. Почему? Я читал, так пишу. Зачем вам нужно это печатать? Что это даст? Это облегчит ваше горе. Иван не сразу ответил. Пусть они почитают там. Где? Пока не знаю. Так она не дойдет до них, газетка-то наша. Я найду их и пошлю. Да нет, даже дело не в этом. Редактор встал и походил по кабинету. Дело не в этом, что это даст. Она что, опомнится и вернется к вам? Им совестно будет. Да нет, воскликнул редактор, я вам сочувствую. Но это же глупость, что мы с вами сделаем, даже если я отредактирую это. Может, она вернется. Да нет, воскликнул редактор, лучше напишите письмо. Давайте вместе напишем. Иван взял тетрадку и вышел из редакции, пошел домой. Мрак и пустоту. Шел, засунув руки в карманы, не глядел по сторонам. Он шел и молча плакал. Встречные люди удивленно оглядывались на него, а он шел и плакал. И ему было не стыдно. Он устал.